Глава 22. Тут ведь так: не хочешь жить — не живи, а мы хотим. Подумай над этим, старец, — громко говорил книжник, зацепив обрубком левой руки белобородого старца за шею, а лезвием ножа в правой руке, упираясь ему в ребро. Говорил он по-арабски, но слова его складывались в гибельную тональность. Беогурк волок старца под защиту куреня, а караван баши стоял на месте и громко кричал в сторону всадников грозные ругательные слова. Проня на всякий случай пальнул из пищали, свинец постриг траву прямо под ногами монгольских коней. Кони рванулись в степь, всадники на них завизжали и завыли. Толстый человек, Кантайша Зайсан, упал, спрятался за бортом повозки. Караван баши, увидев, что книжник и старец скрылись за тюками куреня, смело подошел к повозке Кантайши. «Ты большой начальник и мудрый человек», — сказал караван баши. «Ты понимаешь, что в этом мире можно ошибаться хоть каждый день. Я пришел под твою руку без оружия в плен. Я важный человек у русских купцов. Мое звание Му-Аль-Кем. У тебя важный человек вон тот, седобородый, дядя нового хана этих монгольских земель. Его, ты видел, уважительно укрыли в нашем стане. Мы обменялись важными людьми, Кантайш Зайсан, до тех пор, пока рожденная между нами ложь не превратится в правду». Из всего сказанного лишь весть о новом хане заставила Кантайшу поднять голову над бортом повозки. «Как зовут нового хана наших земель?» «Ургентай, да пребудет с ним сила, и пусть не иссякнет молоко у его кобылиц!» Здоровый высокий воин, охранник Кантайши, больно уколол начальника русского каравана копьем в бок и прорычал. «От кого ты узнал эту дурную весть о новом хане? Нам ее не привозили!» «Да-да», — поспешно подтвердил Кантайши Зайсан, — «нам эту весть не привозили». «И шайтан вас забери, воины, свяжите этому пленному руки и ноги!» Здоровенный воин сразу накинул на голову караван-баши волосяной хомут, но тот ловко проделал в петлю руки и быстро снял опасную удавку с горла. От русского купеческого куреня заорали. Орал Проня, как самый голосистый. «Му-Аль-Кем! Му-Аль-Кем! Старец спрашивает, есть ли на шее у воина, который тебя колол копьем, толстый рубец на шее, там, где левое ухо». Проня орал по-русски, кто здесь его поймет. Здоровенный воин старательно вязал сзади руки караван-баши. Понеже левого уха на его шее багровел толстый рубец. «Есть!» — крикнул в ответ караван-баши. «Тогда наша война уже закончилась». От русского куреня в сторону монгольского отряда свободно зашагали и книжник, и дядя нового хана. Здоровенный воин, что имел отметину на шее, крепко связанный, катался по земле и дико выл. Кантайша Зайсан не вылез из своей повозки, а так внутри нее и сидел, угрюмо и задумчиво жевал полоску вяленого конского мяса. «Мы ищем справедливости, о великий наместник этих земель», — говорил жующему Беогурк. «Поэтому просим тебя, отправь в ту сторону, откуда мы пришли, своих людей. Они обернутся за 20 дней и подтвердят наш рассказ о преступлении твоего воина с отметиной на шее. Он бросил умирать от голода свою жену и детей. И своего отца, великого целителя Омара Улуя», — добавил старец. Кантайша Зайсан достал из своего мешка новую полоску копченой конины и снова стал жевать. Он не отвечал. Караван баши, которому Проня принес в широком горшочке кашу со свиным салом, мотнул Проне головой. «Иди в курень. Там приготовься стрелять быстро. По-моему, разговоры кончились». Беогурк хотел говорить Кантайше далее, но заметил отмашку руки караван баши. Да, разговоры кончились. А кочевники эти, что за народ? Бросили переговоры, расселись жрать. Хотя, если подумать, им-то что, простым воинам, им хорошо поесть, как награда. Сейчас поедят, потом раздербанят неизвестный караван. Вдруг все в стане кочевников взметнулось мигом. Замелькали сабли, вздыбились пики, понад озером разнеслось кряхтение, хрипение, стон. Беогурк лишь успел заметить, как голова Кантайши Зайсана, пока летела из повозки на землю, продолжала жевать. И снова стало тихо. Половина воинов лежала мертвой у костров, их уже лишали сапог, халатов, оружия. Живые двигались быстро, смеялись весело, а ведь вместе только что ели. Старец, не глядя вокруг, отпил мясного навара из пиалы, пояснил Беогургу. «Мы бы отправили гонцов на запад, чтобы проверить, жив ли великий лекарь Болат Омар Улуй, и говоришь ли ты правду, Беогург. Но раз в ставке Орды выбрали нового хана, то новый хан Ургентай уже позаботился о лекаре для себя. А на этих просторах лучше лекаря, чем Болат Омар Улуй, нет». Его, я знаю, уже везут в ставку хана, и мы немедля поедем туда. «А с этим что будет?» — Беогург показал навалявшегося воина со шрамом на шее. «Он тоже поедет с нами. Великий целитель Болат Омар Улуй сам выберет, как наказать своего негодного сына. Так у нас положено законом степи». Воина со шрамом уже повалили в повозку. Он только мычал, зато совершенно обиженным голосом заорал Проня. «В гроб вас загнать, послов и переговорщиков! А на чем мы повезем наше добро?» «Не наше добро, а княжеское!» — заорал и Бусыга. Караван-баши мягко перевел старцу черные слова русских купцов. «Мы сейчас же заплатим за скот, за охрану, за подорожные привалы!» — тут же заверил старца Беогург. «Вы заплатите, по обычаям степи, нашему новому хану», — ласково сообщил старец. «Новый хан — значит и новые цены. На животных, на охрану в пути, на пропитание, на тамгу, знак, что ставят на товары. Новый хан милосерден и добр, и он любит подарки из далеких стран». «Ох, как пошел вывертывать язык Проня! Да как вывертывал, подлец!» Всех помянул, и богов, и ханов, и родственников ханов, и приплел даже папу римского. И все это без передышки, пока на 50 новых упитанных верблюдов они с Бусыгой вязали тюки, а на 20 легких двухколесных монгольских повозок грузили поклажу. Свои телеги, разбитые долгой дорогой, Бусыга напрочь отказался бросить. Сделал биндюги из 4 сносных телег, на них уложил все деревянные части телег переломанных. Примечание. Биндюги — поперечный дубовый брус для связки стенок судна и для поддержки мачты, другое название — палубы. Здесь повозки с плоским длинным дном, без бортов. Конец примечания. Умудрился даже придумать, как впрячь в тяжелые биндюги по паре маленьких степных лошаденок. Баши опять возглавил московский караван. Проня и Бусыга ехали то с боков, то сзади, а вот книжника старец пригласил сесть вместе с ним в повозку Кантайши Зайсана под круглую крышу из яркой материи. «Мне придется долго объяснять новому хану, моему племяннику, зачем вы приехали в нашу степь, поэтому ты должен мне все честно рассказать. Начни с того, почему тебя прозвали «пчелиным волком». «О, уважаемый старец, это просто детское прозвище. Знаешь, в наших краях, откуда я родом, за пчелами, собирающими мед, охотится такая большая, с мой мизинец, оса. Она ловит пчел на лету, перекусывает их и питается собранным ими нектаром. Ее еще называют шершень». «Да», — сказал старец, — «в детстве нас дразнили совершенно неожиданными прозвищами. Но зачем ты мне лжешь?» Беогург скривил лицо и обиженно засопел. Старец усмехнулся. «Да, белые люди не умеют врать. Обидела их природа, не дала простой защиты от зла, чтобы в случае опасности изворачиваться, лгать, плакать и даже умирать. А книжник сопел не от обиды, не от унижения. Он просто выравнивал себе закипавшую кровь. Старца можно будет в любой момент отправить выше хан Тенгри, даже перед лицом самого хана. Примечание. В мировоззрении древних народов тюркско-монгольского происхождения Тенгри является верховным божеством, устроителем мира вместе с богиней Умай и Эрликом. В тенгрианской религии Тенгри, божество верхней зоны мира, представляет судьбы людей, распределяет срок жизни, дарует верховную власть в обществе, воздействует на нее. Конец примечания. Но в далеких неприступных монастырях Святой Сербии, где его учили не только сдерживать кровь, но еще и тому, что все должно приносить пользу, даже смерть. Смерть этого старца должна принести пользу. Книжник внезапно выпрыгнул прямо через борт повозки и пошел рядом с ней быстрым шагом. Ноги всегда помогают сердцу выровнять ритм. «О, знатный и мудрый старец!» — сказал книжник с великим уважением в голосе. «Ты преподал мне большой урок. Под небом того края земли, где заходит солнце, и где я провел почти всю жизнь, нет таких мудрых людей, что так верно понимают божественную сущность слова. Ибо сначала всегда есть звук, а звук, однажды родившийся, уже не умирает. Вот я обманул тебя, и мои лживые звуки про пчел и осу-убийцу уже попали на небо. А когда и душа моя попадет туда, то там на твою душу налетит шершень и погонит тебя в нижний мир», — докончил за книжника старец. «Скажи, ты ведь есть охотник за золотом?» «Да, о мудрейший, мед у пчел желтого цвета и золото желтого цвета, поэтому не продолжай, я понимаю, Кеннинг». Беогург оглянулся на свой караван. Проня радостно помахал книжнику рукой. «Знал бы, Проня, куда вляпались они с караваном в этой голой степи непонятно чьего народа». «Кеннинг. Посвященному нужно долго готовиться, чтобы научиться говорить о смерти как о жизни, а о мече как о цветке, о короле как о медном гроше и о золоте как о меде. Но если в опасном и крайнем случае скажешь мимо смысла, о тебе самом станут говорить как о корне травы, ибо тот корень ты напитаешь своим бренным телом». «Ты, мудрый старец, посещал Аддубу в Царьграде?» — спросил книжник, легко запрыгивая обратно в повозку. «Только в тайной школе знаний в Аддубе могли открыться избранным такие смертные знания». «Нет, я из народа уйгур, я тоже волк. Меня учили в монастыре Девяти Лучей, что стоит в городе Лхаса, на самом краю страны самодельно размножаемого живого мяса», — договорил книжник, — «на Тибете». «Да, это так». Они надолго замолчали. Конники, что сопровождали караван, уже начали оборачиваться на повозку с круглой крышей, стараясь поймать взглядом разрешение на остановку. Старец не обращал внимания на всадников. Караван двигался на юг, в сторону вершин Тянь-Шаня, и путь его как раз пролегал мимо древней горной гряды, уходящей на восток. Время, жара, мороз и ветер хорошо поработали над этой грядой. Книжник заметил рядом дорогу, причем колесную или волокушную. Старец глянул в сторону той дороги, пробурчал. «Дорога всегда кончается там, где она начиналась. Но нынче настали кривые времена. Они рождают и кривые дороги, бывает без начала и без конца. Вот эта горная гряда, в которую ты упер свой взгляд, называется Майкабак. Однажды зимой с крутого склона здешней горы ветер сдул вниз отару баранов. А когда пришла весна и стало припекать солнце, то из курдюков тех мертвых баранов потекло сало. Поэтому местные люди, пастухи, и называют эту горную гряду «Сальный склон». Старец пристально глянул в лицо Беогурга. Тот отозвался на взгляд словами. «Майкабак на Кеннинге обозначает край, вход в золотоносную шахту». «Ты прав, ты действительно пчелиный волк. А выход из этой шахты...» «Тут, правда, не шахта, а тоннель». «Так вот, выход из этого туннеля будет, если мерить на жреческий манер, через 1000 стадиев». 40 верст пути под землей? Да, а в конце пути стоит древний город, где давным-давно жили монахи. Монастырь тысячи Будд. Великий потрясатель вселенной Чингисхан повелел разрушить тот монастырь, потому что оттуда не явился к нему мудрец, чтобы рассказать, как владыке мира достигнуть бессмертия. Обидели монахи великого Чингисхана, зато и поплатились. Беогург еще раз глянул на горную гряду. Оглянулся на Бусыгу. Бусыга что-то чертил на деревянной дощечке, ведь ему было наказано рисовать в этой неизвестной стране пройденный караваном путь и все знаковые отметины, да пройденное расстояние. «А теперь, — сказал старец, — доложи мне, что везет ваш караван и что самое ценное в нем?» «Погоди, мудрейший!» Беогург покинул повозку, махнул Бусыге, заорал по-русски. «Вот эту горную гряду отметь! Нарисуй особым знаком 1000 и золото, понял?» И, легко догнав повозку, он снова уселся рядом со старцем, заговорил. «Наш караван, о мудрейший, по указу великого государя всея Руси, везет на наши древние земли, в Индию, воск и солнечный камень. Ты увидишь это в ставке своего хана. Весь товар пропечатан тамгой великого эмира Бухарского, пошлина за провоз оплачена, и твоему хану мы оплатим пошлину, как положено». Старец, полуприкрыв глаза, кивал, пока книжник перечислял ему количество кругов воска и мешков с янтарем. Беогург потихоньку начал уводить рассказ в сторону, в ложь, дикую и несусветную, а старец все кивал и кивал. «Янтарь рождается в тот момент, когда начинается извержение вулкана», — говорил Беогург. «Камни эти падают в океан, а вода там соленая. За неисчислимое количество лет соль все разъедает и разъедает те вулканические камни». Старец кивал, зажмурившись, спрятав глаза. Книжник врал, потому что и старец соврал ему про монастырь. «Тысячи Будд». Ведь Беогург прекрасно знал карту древних месторождений золота на этой земле. Там, куда упиралась горная гряда с местным названием «Сальный откос», никакого монастыря буддистов не было. Монастырь Тысячи Будд стоял выше таинственного и ужасного озера Лоб-Нор, нора с мертвыми головами, а то озеро они еще не проезжали. К нему надобно сначала ехать на юг, а потом у древних полей смерти повернуть на восток. По документам, край великой пустыни Гоби просто усеян мертвыми головами, костяными лбами. Туда не ездят благоразумные люди. Но мало ли где мог очутиться караван русских купцов-первопроходцев. А там, куда старец обманом поместил этот таинственный монастырь, там должен быть город Хара-Хото. Людей убивали только за знание его имени. Непростая страна Китай. Много здесь темного и страшного творилось в далеком прошлом, о чем его жители и не ведают. Незачем им ведать, собирателям жучков и червячков, а со лживым старцем надо кончать.